6 марта. 81 градус 45 минут северной широты, 96 градусов 11 минут восточной долготы. Прошли 13 километров. До Северного полюса 920 километров. Мы формируем свою тактику. Мы приспосабливаемся. Я бегу впереди. Это правда. Бегу. На ходу ищу в торосах проходы. Вариантов много, но нужно не ошибиться и определиться почти молниеносно. Попутно сбиваю пешней самые большие верхушки торосов. Несколько раз попадались глыбы не менее 1 кубометра. Разбиваю их за минуту. Морской лед слабый. Каждый удар закаленного конусного наконечника отваливает куски величиной саквояж. Артур с собаками приближается. Я слышу, но мне некогда обернуться, чтобы увидеть, далеко ли они. Моя задача — успеть расчистить проход до прихода собак, чтобы они не уперлись в препятствие и не остановились. Собаки тянут только на ровной поверхности, а в торосах и рыхлом снегу остановка почти неизбежна. Артуру приходится в этом случае попеременно сдвигать все нарты, начиная с последних, вплотную друг к другу. Собаки в это время лежат и набираются сил. По команде они срывают первые нарты и дальше весь поезд. К вечеру собаки заметно устали, и когда мы вышли на тонкий лед, отказались идти. Тянуть тяжело. Дело в том, что на молодом льду выступают кристаллы соли. Тащить по такой поверхности сани все равно, что тащить их по земле. Каргель уходит с моего следа и рвется к белому берегу. Там торосы, но для него они ассоциируются с отдыхом. Собаки вообще все быстро понимают и без задержки даже общую беду приспосабливают к своей пользе. Орем на него одновременно, как по команде, в 2 голоса. Пес нехотя поворачивает. Сегодня прошли 13 километров. Это за 5 часов работы. Под вечер пошли поля, но засоренные мелкобитыми торосами. Идем тяжело, груз все-таки большой. Я уже смирился с тем, что придется бросить мачту и парус. В жизни все так. Как только попадаешь в реальную ситуацию, уходят родившиеся в теплоте иллюзии. Сбросить бы нам 100-120 кг. Но как? Вот здесь приходит единственная жизненная в нашей ситуации мысль. Идти, терпеть, медленно набирать километраж и терять вес. Идти и терпеть. Тогда и время будет работать на нас. Мне кажется, собаки чувствуют свою высокую миссию. Даже не потому, что они сейчас работают лучше, чем на тренировке в Хатанге. Они уловили новые флюиды, исходящие от людей, начавших исполнять свою заветную цель, и каким-то образом умудрились расшифровать их. Мы же действительно на подъеме. То, что мы упорно, беспрестанно продвигаемся, поддерживает нас и позволяет почти без задержек проходить торосы. Установка лагеря. Подготовка к ночевке. Сейчас день длится всего 5 часов. Мы останавливаемся на ночевку уже в сумерках. У людей, путешествующих к Северному полюсу без собак, в этот момент 1 задача – поставить палатку. Дальнейшие вечерние мероприятия происходят уже в палатке, считай, в доме, и плавно переходят в сон. Но мы путешествуем с собаками. Это не только интересно, но и достаточно хлопотно. Прежде всего, нужно растянуть трос и надежно закрепить его концы ледобурами. Трос длинный, почти 30 метров. От него через каждые 2 метра отходят тросовые полуметровые поводки. Когда трос закреплен, собак нужно снять шлейки и перецепить их 1 за 2 к тросу. Шлейки нужно засунуть в мешок, убрать в нарты под тяжелый рюкзак, чтобы их не сдуло и не унесло ветром. Постепенно мы поняли, что шлейки – это самое ценное, что у нас есть. Важнее, чем спутниковый телефон Иридиум, по которому мы передаем свои координаты. Когда шлейки убраны, из нарт достается расходный мешок с кормом. Крик своры начинается за несколько секунд до появления мешка, но одновременно с твоей мыслью «теперь мешок». Это сухой корм фирмы «Даймонд». Мешок волоком перетаскивается к крайней собаке, двумя ударами каблука делается углубление в снегу, меркой насыпается корм в лунку. И так каждой собаке. Серый рвется и орет так, что я боюсь за целостность троса, и поэтому сыплю ему первому. Дальше затыкаю Каргеля, Аминана и лишь потом всех остальных. 300 граммов «Даймонда» съедаются моментально. Приходит очередь нерпичьего жира. Я выдавливаю его на снег из 2-литровой пластиковой бутылки перед мордой каждой собаки. Ногой я загораживаю от нее бутылку, когда выдавливаю желто-коричневую колбаску длиной 10 сантиметров. Это норма. Жир реагирует на мороз. По эластичности колбаски можно довольно точно определять температуру наружного воздуха. Первые дни собаки пробовали лакать жир, а через неделю уже отправляли его в желудок одним глотком. Третье блюдо – Таундер Плюс. Из нарт извлекается белое 3-литровое ведерко, в котором находится плотная коричневая масса, по виду напоминающая халву. Это сверхкалорийная собачья еда. Она тоже является хорошим индикатором температуры и отламывается ножом, кусками по 60-80 граммов. Заготовленные куски раздаются собакам. Четвертое блюдо – чистый белок Inner White, примерно по 15 граммов на брата. На этом кормежка закончена. Дальше берется лопата, и пока собаки не легли, делаются лунки для каждой, а в лунку стелится коврик из пенопропилена. Собака топчется на месте и упрямится, когда ты пытаешься положить ее на коврик, но как только лапа собаки ступила на коврик, та сразу же чувствует тепло и спешит поставить туда и остальные лапы и улечься сверху. На этом вечерние работы с собаками можно считать законченными. Помимо этого, каждый вечер нас ожидают действия по установке палатки, доставанию из нарт расходной продуктовой сумки, примусной сумки, спальных мешков, ковриков, личных вещей и прочего. Кроме того, заготавливается снег для кухни. Плотный наст режется на кубики, они заносятся в палатку и складируются справа от входа, где находится кухня. Через день переливается из канистры в примусные баллоны бензин, в расходную сумку добавляются пакеты сублимированных продуктов. После этого можно заходить в палатку, закрывать за собой вход, разжигать примус, ставить на него чайник со снегом. Пока топится снег, следует успеть разобраться с продуктами на ужин, разуться и очистить внутренности сапог от конденсата, взять координаты с GPS и так далее. Кормил собак я, а хозяйством занимался Артур. Такое распределение обязанностей произошло стихийно, но было оправдано предпочтениями каждого, а также последующими событиями. Меня приятно удивлял порядок в палатке, выходившей из-под руки Артура. Все располагалось на своих местах. Примус, чайник, куски снега, продукты, вещи. А сама палатка походила на хорошо убранную избу. Артур чувствовал гармонию искусно расставленных предметов нашего быта. Я же мог только оценить ее.